дыхание, голос и память в помощь оратору. Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе. Луций Аннай Сенека. О важности голоса и интонации для оратора уже было сказано, но хотелось бы акцентировать внимание на некоторых практических моментах работы с дыханием, постановки голоса и правильного его использования. Дыхание. Говорить труднее всего как раз тогда, когда молчать стыдно. Франсуа де Ларошфуко. Мы все дышим. Дышим днем и во время ночного сна. Дышим во время еды и во время купания в море. Дышим мы и во время выступления, перед большой ли аудиторией, перед двумя-тремя слушателями. И мы привыкли воспринимать свое дыхание как нечто само собой разумеющееся, как нечто, данное нам от природы и не требующее особой обработки. Не имеются в виду, например, спортсмены или оперные певцы. Их с молодых ногтей учат пользоваться своим дыханием правильно, тогда как все остальные, к сожалению, крайне редко могут овладеть этим полезнейшим навыком. И очень часто человек, которому первый раз в жизни пришлось выступить перед большой аудиторией, уже в процессе выступления начинает паниковать. Почему мне не хватает воздуха? Почему начало так зверски першить в горле? Почему с моим голосом происходит что-то непонятное? Я то пищу, то перехожу на придушенный бас. Конечно, часть проблем можно объяснить простым отсутствием привычки к публичным выступлениям. И голосовые связки, шокированные такой внезапной нагрузкой, начинают давать сбой. Но очень часто все неприятности объясняются неправильным дыханием. Какие основные правила здесь можно выделить? Нужно стараться дышать носом. Во время публичного выступления наш ротовой аппарат и горло несут усиленную нагрузку, поэтому переходите на дыхание носом. Таким образом, даже если мы находимся в прохладном помещении или на улице, воздух, который мы втягиваем в себя, прогревается и не наносит нам ущерба. Старайтесь дышать естественно. Не стремитесь захватить в легкие как можно больше воздуха. Мол, я же напрягаюсь, говорю, а значит, мне нужно больше кислорода. Если в помещении не слишком душно, свой кислород вы в любом случае получите. А вот оратор, хватающий воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег, будет выглядеть странно. Многие начинающие лекторы делают одну большую ошибку. Набирают в грудь побольше воздуха и начинают говорить на одном длинном-длинном выдохе. Потом делают паузу, набирают очередную порцию кислорода и выдают очередную тираду. Это тоже смотрится странно и неестественно. Короче говоря, дышите, как вам дышится. Занимайтесь спортом. И еще раз, занимайтесь спортом. Это прекрасно развивает дыхательные способности. Возможно, вы обращали внимание, что люди, которые много ходят пешком, бегают, плавают, не проводят по много часов у компьютера или телевизора, не испытывают особых трудностей с дыханием, когда им приходится выступить с речью. Те же, кто ведет сидячий образ жизни, через несколько минут публичного выступления могут начать в буквальном смысле задыхаться. Но объясняется это не неверной техникой дыхания, а элементарной неразвитостью легких, нетренированностью сосудов. Старайтесь выступать стоя. Когда вы сидите на стуле, создается давление на диафрагму, которое не способствует глубокому дыханию. Следовательно, вы быстрее устаете и начинаете испытывать сложности с дыханием и голосом. Голос как инструмент. Постарайтесь вылечить хронические заболевания, связанные с горлом и органами дыхания. Бронхиты, тонзиллиты, гаймориты — все это не смертельно, но неприятно и оказывает влияние на качество вашего голоса. Не говоря уже о том, что лектор, шмыгающий носом, охрипший и непрерывно откашливающийся, особой радости публике не доставит. Желательно бросить курить. Это сразу улучшит и тембр голоса, и качество дыхания. Вам будет гораздо легче говорить. Старайтесь побольше петь, даже если вам, как говорится, медведь на ухо наступил. Конечно, делать это в 2 часа ночи на радость соседям не надо, но в целом пение замечательно раскрывает голос и его возможности. Если вы сможете взять несколько уроков у профессионального преподавателя пения, будет просто замечательно. Практическим упражнениям у нас посвящена отдельная глава, но здесь можно порекомендовать одно замечательное упражнение, которое можно использовать и для тренировки голоса, и для более уверенного владения искусством интонирования. Возьмите какую-нибудь несложную фразу или пословицу, например, «хорошо медведя в окно дразнить». А теперь попробуйте произнести эту фразу с разным настроением и с разными эмоциями. Вы раздражены? Рявкните. Хорошо медведя в окно дразнить. Вы не уверены в себе, ожидаете неприятностей? Опустите глаза и невнятно прошепчите. Хорошо медведя в окно дразнить. А потом представьте, что вы ябедничаете учительнице, а потом, что требуете у чиновника срочно вас принять. Хороший эффект дает распевание гласных, от самого низкого тона, на который вы способны, до самого высокого. Артикуляция при этом тоже должна быть преувеличена, например, буква «У». Сложите губы трубочкой, начинайте петь эту букву как можно более низким тембром голоса, постепенно переходя к более высокому. Губы все это время вытягивайте как можно сильнее. То же самое можно проделать и со звуком «и», «из», «а», «из», «ы». Тренировка памяти. Человеческий мозг и отдельные аспекты его деятельности до сих пор не изучены до конца. Есть и свои белые пятна в области изучения человеческой памяти. Бесспорны могут быть только следующие положения. Память, как и тело, можно тренировать. Люди, тренирующие свою память, дольше остаются дееспособными и реже страдают старческими расстройствами. Ну а то, что хорошая память оратору необходима, факт общеизвестный. Какие же можно предложить способы тренировки и развития памяти? Изучение иностранных языков или просто иностранных слов – самый, пожалуй, известный, самый распространенный способ. Старайтесь каждый день запоминать несколько новых слов и через некоторое время возвращаться к ним. Помню ли я их значение? Как они соотносятся с теми, которые уже были мне известны? Какие словосочетания и предложения я могу из них составить? Разгадывайте кроссворды, играйте в игры, требующие запоминания, сопоставления и эрудиции. Например, разложите на столе в произвольном порядке несколько разнородных небольших предметов – компьютерную флешку, украшение, брелок, колпачок от ручки и тому подобное. Запомните, в каком порядке они лежат. Потом накройте всю композицию тканью и постарайтесь восстановить ее по памяти. Постепенно увеличивайте число предметов. Постарайтесь, например, за 5 минут назвать как можно больше имен и фамилий известных поэтов или художников, или блюд французской кухни, или пород собак. Попробуйте восстановить в памяти как можно подробнее сюжет просмотренного недавно фильма или прочитанной книги. Вспомните имена персонажей. Вспомните, во что они были одеты в той или иной сцене, что держали в руках, о чем разговаривали. Еще один вариант – попросите друга или родственника, который точно смотрел фильм или читал книгу, послушать ваше изложение событий. Сможет ли он угадать, о чем идет речь? Если вы собираетесь в магазин, не составляйте список необходимых покупок. Постарайтесь удержать его в голове. На первых порах вы, конечно, будете забывать какие-то мелочи. Но ничего, лишний раз пробежитесь до магазина. Мы только что выяснили, что бывать на свежем воздухе полезно.